Алло. Алло. Алло, алло, алло. Алло. Кто говорит? Кто говорит? А, ты че все телефоны поотрубал? Я думал, ты сдох уже. Это ты, хуесосов? Это хуесос, что ли? А ты разве хуй не подавился, нет? Я от Красноярска тебе... По телевизору передали. Ты по телевизору передали, что ты хуем подавился. Да ну нахуй. Да, я слушаю вас. Выходи в подъезд нахуй, обезьяна рыжая. Вы болт изо рта, ёб твою мать. Какой болт нахуй? Включи телефон со... Да, я слушаю вас. Алло, ты чё трубу не берёшь так долго, блядь? А ты чё, блядь? С хуй сорвался, что ли, ты петуховая хай? Слава, давай по-пацански, по-пацански с тобой. Слушай вас, Слава. Ты чё так базаришь, а? Ну ты, кочет, недоебаный, ты чё сюда нахуй названиваешь? Выходи в подъезд, выходи в подъезд. Я тебя, блядь, обхуй тресну нахуй, у тебя, блядь, глаза на лоб вылезут. Да ты мне уже, блядь, целый год это обидел. Слава. Алло, пидор. Это ты, хуйсёс? Ну да, я тебе 500 рублей сейчас кинул на счет. Да, не знаю, что за нахуй. 500 рублей. Алло, Слава. Ой. Нахуй тебя послали, что не идешь, ебаный в рот. Отдай свою норку, Том, давай квартиру, адрес, блядь, тебе приедут разговор. Да я тебе говорю, сделай, блядь, давай. Отдавай свой адрес домашний, блядь, тебе приедут на разговор. Улица 8 марта, квартира 48. Улица 8 марта. Да у меня там несколько квартир, меня ищи 46-я, 47-я, 48-я, это мои квартиры. Ну, ты дома ты будешь, пидор, как тебя зовут-то? Слушай, я с тобой... Как тебя зовут, хуесос? Как тебя зовут? Слава. Виктор Козлов? Я сейчас просто взорвусь от злости. Да взорвайся ты хоть, срака пусть отрезать пополам, блядь, я этого и добиваюсь, чтоб ты нахуй пошел, понял, пидрилы ебучий, блядь. Я с тобой... Нахуй тебя посылаю, иди нахуй, понял? Денег, блядь, ты снять, хуй получишь. А вот пиздюлей точно можешь получить. И не только пиздюлей. Все, ты успокоился? Да. Ну что ты там, успокоился? Пошел нахуй, 8 марта, а дом какой? Улица 8 марта. Ну дом знаю 6. Эту улицу, Динамо. Дом какой? Дом 6. Дом 6. У тебя даже заговор не московский, ебаный в рот. Из какой провинции ты приехал, хуесос? Да ты охуел, что я в Москве уже 5 лет. Да педрилы ты, блядь, конченый нахуй. Вот ты кто, блядь. Я в Москве 5 лет уже. Славик, ну что ты там? Да, да, говори. Ну что ты, остыл? Ну пошел нахуй, тебе говорят. Ты как пидор, блядь. Наглый, как стая калужских пидорасов, блядь. Тебя под шопу ногой, блядь, ты опять звонишь нахуй. Ты хоть раз попадись мне на глаза, блядь. Посмотрим, как ты будешь лебезить, блядь. Да ты меня уже видел не раз. Да, я слушаю вас. Ты знаешь, Слава, я приду к тебе... Пошел нахуй, я тебе не Слава, блядь. Я тебе не Слава, ты понял, пидрила, блядь? Я приду под видом... Ну нахуй ты, приходи, ебаный в рот, приходи, и блядь. Тебе, и воткну тебе... Приходи, ебаный твой рот, давай, я только эту жажду, блядь, тебя увидеть, нахуй. Я смотри, как пику... ты елозить будешь. Будешь, блядь, полы тут облизывать, нахуй. Я тебе пику воткну в бочину. Да, я слушаю вас. Дай мужика, с которым я говорил. Пошел ты нахуй, еще мужика ему дай, блядь, ты гондон, блядь. Иди побирайся, он к церкви, нахуй. Я на базар ебаный, есть к тебе. Наркоман. Пошел ты нахуй, педрила, блядь, конченый. Ты что такой злой, блядь? Да, я слушаю вас. Слава, ты что такой вздрюченный? Ну тебя подхуй послали, что ты, блядь, не идешь туда? Ты деловатый конек, блядь. Ты что раз дал левый телефон, сейчас левый, блядь. Ты гондон, понимаешь? Ты я тебе сейчас... Деловатый конек, нахуй. Я сейчас... Пошел нахуй. Да послушай. По буквам тебе прочитать, нахуй пошел. Послушай меня внимательно. Слава, послушай меня. Вот слушай ты сюда, блядь. Вот боюсь, ты нахуй попадешься, и ох, как будешь каяться, сука. Угу. Ты, блядь, готов будешь то все нахуй отдать сам. Ну не я знаю, сейчас хватит. Я соединю тебя так с женщиной, которая ответит. Да. Алло, Слава, вылечи меня. Пошел ты нахуй, я тебя вылечу, блядь. Подожди, вылечу. Вот как попадешься, вылечу сразу от всех болезней, нахуй. Да, я слушаю вас. Слав, а ты за 3 пак сколько берешь? Пошел нахуй, блядь, нахуй, тебе в КВД нужно лечиться, а лучше у ветеринара, пусть там скотов лечат, ты скотина, блядь. Слава, ты любишь волосатой ракетой по губам получать? Вот слушай, вот ты получишь, блядь, и по губам, и по сранью получишь, все, блядь, получишь, нахуй, хуйсот, блядь, ебливый. Да, я слушаю вас. Тебя шиза косит. Ну у тебя деньги-то еще не кончились, на что там, ты поберешь-ка хуя. Да у меня до хуя. Да. Ебливый пидор. Слушай, ты, ебливое мурло, блядь. Вот Шишкова уже сейчас лечит, блядь. Потом до тебя доберемся, тебя будем лечить. А меня вылечат? Да. А тебе моя карточка нужна? Сколько? Ну, хуй сосня, ты, блядь, сколько в прятки доиграешься, только тебя сранье и порвут, блядь. Моя карточка... Сранье тебя порвут, блядь, ты попадешь, я твой голос только запомнил. Я знаю, что запомнил. Да, я слушаю вас. А моя карточка нужна с поликлиники? Тебе без карточки, тебя не по карточке, тебя по физиономии будут лечить. По физиономии? Да, я слушаю вас. А ты же венеролог вроде. Пошел нахуй, понял? Что нахуй ты? Пошел. Чего ты посылаешь? Да, я слушаю вас. А это тоже я. Ну пошел нахуй, коль ты. На втором телефоне. Алло. Да. Видишь, я на два телефона звоню. Пошел нахуй, все. На два телефона. Нахуй, педрила, все, там твое место, блядь. На помойке, в опущенке, нахуй. В обиженке, там твое место. Ты, блядь, педрила, нахуй, занюханная, блядь, триперная, блядь. Дефективная, блядь, по пьянке сделанная. Отец твой пидор, блядь, мать пидораска, блядь. И ты пидор такой родился, блядь. Потому что от нормальных людей такие люди не появляются на свет, как ты. Жертва неудачного аборта, блядь. Ты жертва неудачного аборта, блядь. По пьянке сделанная, блядь. Дефективный. Ты меня вылечишь? Добрый день. Алло. Добрый день. Добрый. Я по объявлению? Да. А вот вы лечите все? Кроме СПИДа и глупости человеческой не лечу вот это. А вот трипер лечите? Обязательно, даже вылечиваем. А как? Ну как? Лекарствами и добрым словом. А я думал, вы ебли или лечите? Ебли, ты вот цепляешь трипер, хуипер и прочие, и головные боли. У вас же кооператив удовольствия. Все, пошел ты знаешь куда. Где был маленький, Помнишь, где был маленьким, нет? Да. Вот где? В пизде, так ведь? Вот туда пошел. Вообще, блядь. Это ты, петушок, блядь. Тебе недолго кукарекать осталось. Подожди, блядь. Общиплем тебя, мудака, блядь. Схему разрисую. Через Шишкова мы уходим на тебя, и уж ты-то хуй куда денешься, ты понял? А как ты меня щипать собираешься? А вот увидишь, как щипать, как кур щиплют, это так тебя пощипит, нахуй. Ты щипал ты даже кур? Расскажи мне мою перспективу. Звони, у тебя такая радужная перспектива для нас, а для тебя, может быть, несколько печальной. А, Слава, может все по-другому сложится? Все будет по-другому. А сотовый звони. Если бы было по-другому, ты, блядь, не прятался, а ты с хуй в прятки играешь с самого начала, блядь. Потому что ты деловатый конек, я тебе сказал. Ты гондон, понял? Ты гондон, блядь, триперный, нахуй. Я понял? Тебя жалею, дурак. Ты гондон. Этого, блядь, я тебя жалеть не буду, говорю тебе честно, блядь. Я ребят на тебя напущу, блядь. И не только ребят. Все, последний, пока. Последний, с кем ты встретишься, это я. Пошел нахуй, пидорас гнилой, блядь. Я говорю, пошел нахуй, пидорас ебливый. Жопа твоя тухлая, блядь. Порвется скоро, имей в виду. Нахуй тебя послали, педрилка. Тебя нахуй послали, почему не идешь? Компаса нет. Иди по звездам, по солнцу нахуй. Компас жизни подари мне. Здравствуйте. Здравствуйте. Это насчет компаса жизни. Нахуй с компасом жизни туда идешь, там твое место. Ты гондон, блядь. Вот смотри, сука, тебя, блядь, отловим, блядь, ты же визжать будешь, сука, как поросенок, блядь. С тебя, нахуй, все снимут, нахуй, все, что только возможно. Имею в виду, как со сберкасса, блядь. И что, хвост закрутят, да? Ну, да, я слушаю вас. А я тебе с разворота в вертушку. Ну вот тебе эту вертушку, тебе, блядь, что сделаю? Тебе все удовольствия будут предоставлены, слышишь, я дефективный. В оттенке сделанный. А ты знаешь, что у меня черный пояс? У тебя, блядь, у тебя, блядь, черный пояс так вокруг головы, потому что она у тебя, блядь, пробитая, нахуй, дурная, блядь. Нет, по карате, дорогой, мой хороший. Да, я слушаю вас. Ты спортом хоть раз занимался? Ну вот слушай меня, когда тебя на колени поставят и заставят играть на каждой флейте, ты, блядь, поясами хоть 20 обвешайся, блядь, а эффект будет тот же самый для тебя, понял? Да, забыл сказать. При этом обязательно нужно иметь при себе справку, что у тебя нет венерических заболеваний, иначе тогда процедура будет иного рода. Так ты мне справку и выдашь. Ты понял, нет? Так ты мне справку и выдашь. Да, я слушаю вас. Это методы нихуя не гуманные. Это игрунок на кожаной флейте, блядь, пошел нахуй. Да. Я буду дома. Справку возьми, что нет СПИДа, сифилиса, гепатитов и прочее. Иначе это другая будет процедура, я же тебе сказал. Да. Я буду долго гнать велосипед. Ну, дефективный, блядь. Ну ты, блядь, игрунок на кожаной флейте, блядь. Конченый, нахуй. Подожди, блядь, сыграешь, нахуй. Арию. А я песню спою тебе. Слушай вас. Ля-ля-ля-ля. Вот, арию из балета Гаяне, хуйнане будешь играть, понял? Хуйнане. Чего на свете лучше нету. Игрунок с хуем в прятки, блядь. Доиграешься, подожди. Да, я слушаю вас. Пассивный пидор. Тебе сказано сюда не звонить, дефективный, блядь. Хуй сосня, блядь. Слушай вас. Ты чё базаришь там? Ты хуйло позорное, блядь. Закрой свой ебальник, блядь. А то на самом деле через Шишкова, нахуй, тебя достанем, блядь, и жопу порвем, нахуй. Как бродяги сумку, нахуй. Ты вообще пиздишь. Тебе сказали, пошел нахуй, гнусность. Ты понимаешь, мне западло, блядь, с тобой даже брезгливо беседовать, потому что ты конченый, блядь, ты вообще нахуй, и запущенкий, блядь. Такие вот в обиженках только сидят на зоне, блядь, вот. Самые конченые пидорасы, блядь, которые сортиры там хуесосят, блядь. Вот вроде тебя такие, исключительно, блядь, такой породы, блядь. Я здесь твое фото нашел в интернете. Ну давай, хорошо, если ты его нашел, его там никогда не было. Пошел ты нахуй. Ты усатый, да? У тебя усы. А, хорошо, да, я слушаю вас. Алло. А ты усатый? Слушай, тебя нахуй посылают, ты что, по компасу не можешь, блядь, добраться или без компаса? Спроси у людей, куда идут, нахуй. Мне компас жизни нужен. Пошел нахуй, дефективный, блядь, по пьяни сделанный, блядь, урод, нахуй. Я сейчас приеду и задавлю тебя, сука. Ну давай, блядь, давай. Вот я этого жду, блядь. Давай немедленно, пидор, приезжай скорее. Немедленно приезжай. Я жду тебя, сладенький ты мой. Давай, блядь. Я тебя пристрою в кошку, нахуй. Ты там будешь, блядь, прятаться. Давай, давай, давай, подъезжай, ёб твою мать. Мне этого и надо. Мне только это и надо, чтобы ты подъехал, ёб твою мать. Я тебе даже, блядь, стакан неполный красного налью, блядь, для храбрости. Давай. Подъезжай, ёбаный в рот. Квартиру скажи свою. Какая у тебя квартира? 20-я, давай подъезжай. А подъезд? 2-й. Все, сейчас буду нахуй. Давай, давай, подъезжай. Все. Поехал ты вас, алло. Че двери не открываешь? Ну ты че не едешь, ты ебаный твой нюх? Че двери не открываешь? Нажимай на кнопочку 2.0 нахуй, поднимайся, я тебя встречу нахуй. С распростертыми объятиями. Никто не открывает. Я стою. Давай, давай, еще нажимай, ебаный в рот. Давай спускайся. Давай, давай, я тебя жду здесь. Ты давай, поднимайся. Спускайся, нахуй ты мне нужен. Спускайся, давай. Я тебе, пидорас, блядь, встречу. Давай, подходи. Спускайся, пидоря. Шестак. Вот ты слушай, пидор. Вот Шишков у меня уже на кукане, все, блядь. Он никуда не денется. Адрес я знаю. Да рано или поздно его прихватим. Он, на нахуй, выдаст тебя. Уж тебя, блядь, него... живого точно ребята не слезут, блядь. Мне на него это плохо. Точно, блядь. Потому что ты имел, так сказать, несчастье кое-кому наговорить всякой хуеты. А уже не я, они тебя не просят. Ты понял, пидор? Ты, блядь, пососут хуй. Я тебе, блядь, шарманку не скажу. Ты хуево голова ты, блядь. С твоей башки, блядь, тупой нахуй. Только мячик можно сделать, блядь, понял? Я ты тебе, тупой, блядь. Ты из школы дураков учился, ты тупой, недоразвитый, блядь, дебил, нахуй. Понял, кто ты ебаный. И тебя, нахуй, через Шишкова, нахуй, отловим, блядь, как пить дать, нахуй. Шишков тебя выдаст по своему жопу его дороже, ты понял, пидорас? Мне похуй на него вообще. Алло. Я Шишкова сам давить буду. Ну вот давай, давай, давай. У тебя единственный шанс, блядь, чтобы он тебя не выдал, блядь. Тебе край, другого его не остается. Сегодня же нахуй закопают, блядь. Ну давай, давай, нахуй. Ну мы тебя сейчас один хуй найдем, потому что твой пидорастический колхозный голос я запомнил, нахуй. Мой друг тоже запомнил, другой тоже запомнил. Хуй ты куда отвертишься, блядь. Один хуй поймаем, блядь. А чё ты так зарушелестел-то, блядь? Да. Там Шишком какой-то чечен пиздел у тебя сидел. Давай, пошел нахуй, колхозник ебаный, блядь. Дай чечену трубку нахуй. Ты ебливый, блядь. Вот черножопый тебя на кукан нахуй наденут, блядь. Где твой черножопый друг? Да, я слушаю вас. Смажь очко вазелином. Ну тебя нахуй послали, пидрила, блядь. Вот другого тебя уважающий, блядь, ну просто пошел мстить. А ты, блядь, не можешь, потому что ты, блядь, деловатый конек. Ты гандон. Таких костяб хуй трескают, понимаешь? Хуесос, блядь. Пидорас конченый, блядь. Да. Дай. Алло, Аркаш, ты? Алло. Да. Привет.